Глава 10. Я поежился и, закурив, принялся оглядывать толпу в поисках Эмены, которую выделили мне в провожатые. В моем вещевом мешке уже лежала куртка и штаны, осталось купить только ботинки. Шапку и рубаху мне, сжалившись, выделил Авер. Правда, на мое финансовое положение эта благотворительность особо не повлияла. Мне пришлось дополнительно занимать 250 кредитов. Иначе вместо добротной кожаной куртки пришлось бы покупать невнятный балахон, довольно тонкий и вообще не ясно на кого шитый, мужчину или женщину. Наконец я высмотрел в толпе спину Эмены. Она стояла у продуктовых лотков и яростно припиралась с продавцом. Ругнувшись сквозь зубы, я направился в их сторону. Вообще, городом-поселение, куда мы прилетели вчера вечером, назвать было сложно. В этом жутковатом месте вряд ли жило более 5000 человек. Почему я назвал это место жутковатым? А как еще можно назвать место, в котором лачуги из дюралюминия и пенопласта стоят по соседству с деревянными домами, будто служившими декорациями для голливудских фильмов про ковбоев? Каждый местный житель, ну, кроме, конечно, детей до 10 лет, ходил с оружием. Даже дворник, уныло метущий брусчатку, носил на поясе какую-то кремниевую бандуру. А за плечами девушки, выливающей содержимое ночного горшка из окна прямо на мостовую, виднелись две костяные рукоятки. Как можно назвать место, где дети, играющие на улице, избивают чужаков из других районов города до полусмерти? А мужчины сначала смотрят на твою винтовку и только потом улыбаются и спрашивают, чего бы ты хотел купить? Причем, будь у меня ствол за спиной поменьше, я уверен, что они с той же лучезарной улыбкой предложили бы мне оставить все свое имущество прямо в магазине. Я лично видел, как одному парнишке лет 12 отрубили указательный палец на левой руке спустя 5 секунд после того, как эту самую руку извлек из своего кармана почтенный джентльмен с двумя револьверами на груди. В назидание людям, пытающимся совершить более крупное правонарушение, прямо посреди центральной площади построили целый комплекс из десятка крестообразных виселиц. С каждой перекладины опускалась по петле, и минимум половина была занята. На Эмену же это не произвело никакого впечатления. Фыркнув, она заметила, что трупы уже порядком разложились, а еще лет 30 назад на виселицах мы бы никого не увидели, потому что повешенных скормили бы самым нуждающимся. «А кое-где на юге так до сих пор делают», — добавила девушка, и мне стало совсем плохо. Я подошел к своей провожатой и встал рядом, с независимым видом разглядывая специи, лежащие на лотке. «Не буду я брать консервы из собачатины», — раздраженно говорила Эмена. «Мне говядина нужна». «Откуда говядина, малышка?» — с заискивающей улыбкой разводил руками торговец. «Еще не время колоть коров. Да и волки повадились ходить на окрестные фермы. Хе-хе». Он хихикнул. «Может, лучше волчатины возьмешь? Я хорошо ее протушил». «Я сказала, что мне нужна говядина». «Ну, детка, это слишком сложно. Ты же знаешь, что после прошлогоднего голода мэр запретил продавать людям извне больше 10 банок на руки. Если ты партией волчатины рискую». «Поэтому, старый засранец, я и разговариваю с тобой, а не с Эдди. Ты дядька мэра, уж тебя-то он сильно наказывать не станет. Капитан сказала, что у тебя всегда есть говядина, значит, она у тебя есть, и ты мне ее продашь. Капитан не ошибается». «Есть говядина?» — кивнул торговец. — «Конечно же есть. Вот только я тебе говорю, что достать ее сейчас очень сложно, куда сложнее, чем собачатину или волчатину». — «Я поняла, на что ты намекаешь», — резко сказала Эмена. — «Я просто хочу, чтобы ты назвал цену». — «А вот оно как», — потер лысину торговец. — 20 кредитов за банку. Если купите больше 200 банок, сделаю 10% скидку». — 20 кредитов? У нашего кока глаза вылезли из орбит. «Ты не охренел?» «Тише, тише!» — забормотал продавец. «Мне же за это голову отрубят!» «И так все знают, что ты торгуешь из-под полы!» — буркнула Эмена, но голос понизила. «Мне нужны 400 банок и скидка в 30%. «Не пойдет, не больше 20!» «Тогда и разговаривать не о чем». «Хорошо!» Торговец посмотрел сначала на меня, потом на мою винтовку. 25. «Вечером в 6 ждем груз в порту!» — буркнула Эмена и, кивнув мне, двинулась прочь от лотка. «Аванс!» — пискнул торговец, но дочь Крога даже не обернулась. «Мне капитан голову снимет», — — проворчала Эмена, когда мы отошли от лотка со специями на приличное расстояние. «Это ж надо, больше 5500 кредитов за 400 банок консервов! Ну не собачать он уже жрать!» «Угу», — промычал я. «Интересно, на земле моя жизнь стоила больше, чем 400 банок говядины? Смотря где, наверное. И сколько бы банок сделали из меня, случись там что-то подобное? Меньше, чем полтора месяца назад, это точно». Этот мир практически уничтожили. Жизнь здесь в последние годы явно была не сахар. Каннибализм помог выжить этим людям, как помогал многие века землянам. Когда же жизнь немного улучшилась, от него отказались на большой части территории. И тем не менее в котел до сих пор шло все, что можно было съесть. Не до любви к питомцам, когда тебе самому или твоим детям нечего есть. И все-таки собачатина. В первые пару недель моего пребывания в Нее я бы и не думал. Хоть собачатина, хоть волчатина, хоть кошатина, сожрал бы все. Да попадись мне крыса сырую со шкурой съел бы. А сейчас во мне бурлило возмущение и отвращение. К хорошему, выходит, быстро привыкаешь. Даже если это хорошее, сухари и консервы. А я на миг замолчал, чтобы успокоить всколыхнувшееся содержимое желудка, но все же осмелился задать мучающий меня вопрос. «Те консервы, которые мы ели, они...» «Говядина, конечно же. Капитан приказала покупать только ее, хотя консервы из плохого мяса стоят раза в 2 или 3 дешевле. Дело в том, что мы с островов. Там собака в первую очередь слуга и друг, но никак не еда». Я вздохнул с облегчением. «Куда-то еще нам нужно?» «Конечно. Мне нужны закваски и дрожжи. Это на той стороне площади». Когда мы проходили мимо виселиц, в мои ноздри ударил тяжелый смрад разложения. Часть трупов действительно уже начали разлагаться, что не мешало детишкам играть рядом с виселицами, а иногда и швырять камешки прямо в покачивающиеся на ветру тела. Эмена же и носом не повела. Все-таки иногда мне начинало казаться, что я слишком чужой здесь и никогда не привыкну к этому миру. Команда непобедимого ждала нас в самом большом и дорогом местном трактире. Лишь Арая и Крок остались охранять дирижабль. Помещение трактира оказалось весьма приличным на вид. Разномастные столы, трофеи на стенах, симпатичные официантки, правда, вооруженные. А под оленями и рогами красовалась парочка черепов с табличками, гласящими, что они принадлежат известным преступникам. И убил их никто иной, как хозяин таверны, плотный краснолицый мужчина со злым и пристальным взглядом. Он же являлся шерифом этого городка. Двери, как в американском салуне 19 века, только усиливали ощущение того, что я попал в спагетти-вестерн с элементами фильма ужасов. Впрочем, варварской роскоши этому месту было не занимать. «Все взяли?» — весело спросила капитан, когда мы с Эменой уселись за стол. «Да», — кивнула Кок, — «но говядина обошлась слишком дорого. 5600 кредитов за 400 банок». «Это нормально. Даже дешевле, чем я думала. Чертовы стаи одичавших собак. Эти шавки страшно расплодились и терроризируют местных фермеров. Погибло даже несколько пастухов. И в любом случае у нас наклевывается отличное дельце. Так что я сегодня угощаю». Капитан бросила мне меню. «Берите, что хотите, но не переоценивайте моих возможностей». После того, что я узнал утром о местных гастрономических предпочтениях, есть мне совершенно не хотелось. Но я раскрыл меню. Никаких вкладок в нем не оказалось, только картонная обложка, на внутренней части которой кривым почерком были нацарапаны названия блюд. Я пробежал глазами по надписям и, выругавшись, закрыл картонку. «Алекс!» — хрипловатым и до ужаса эротичным голосом произнесла капитан. Она всю последнюю неделю обращалась ко мне именно таким тоном. Ну и, думаю, уже вся команда знала, что я за это время ни разу не ночевал у себя на складе, хотя виду никто не подавал. Но эти неуставные отношения никак не влияли на уставные. Долг, ясное дело, мне тоже никто прощать не собирался, как Кэп и обещала. Впрочем, я и не надеялся. «Я узнаю только половину букв», — объяснил я. «И даже если слово состоит из знакомых символов, не могу понять, что оно означает». «Я поговорю с Араей. Что тебе заказать?» — все тем же тоном спросила шеф. Я тяжело сглотнул слюну, давя тошноту. «Что угодно, только без мяса». «А, узнал о местной кухне?» — хмыкнул Авер. «Не волнуйся, здесь такого не подают и не готовят. Если специально не заказать, конечно. Ну и тогда тебе, скорее всего, вежливо откажут. Это элитное заведение. И все равно предпочту что-нибудь овощное. Может, рыбу или сыр?» — предложила шеф. «И того, и другого». — кивнул я. Аппетит от слова «сыр» все-таки разгорелся. «И пиво, если можно», — добавил я, глядя на кружку Авера. «Конечно можно. Официантка!» Уже через 5 минут я давился плотным пресным сыром, запивая его густым, кисловатым и теплым пивом без пены, да еще и с каким-то мутным осадком на дне. Зато рыба оказалась очень вкусной, великолепно прокопченная и сочащаяся темноватым жиром. Умяв половину тушки, я догадался сделать из соленой рыбы и пресного сыра бутерброды, так что в итоге поел очень даже неплохо. Но после окончания трапезы возвращаться на дирижабль мы не стали. Как я понял из обрывков фраз, здесь у капитана была назначена встреча, но клиент опаздывал. Шеф уже начала несколько нервно поглядывать на часы, висящие над большим камином, когда в трактир вошли 2 заросших мужика. От моего внимания не ускользнул ее жест, после которого Авер, сидящий рядом со мной, достал и положил на колени свой неисправный револьвер. Рассмотрев вошедших получше, я осторожно снял с предохранителя и свою винтовку, стоящую у стола. В эту парочку я был готов стрелять без колебания. Их бороды и усы не скрывали татуировок, изображающих морду какого-то ящерообразного чудища. Голые руки покрывали шрамы, а на шеях красовались ожерелья, сделанные из фаланг человеческих пальцев. А чего стоили бандуры, висевшие у них за плечами? На вид смесь базуки и мушкета из детских мультиков. Из такой можно было застрелить динозавра, и я нисколько не преувеличиваю. «Динозавры ведь бывают разных размеров». «Кто это?» — шепнул я Аверу. «Работорговцы». Практически беззвучно шевельнулись губы моего соседа. Сглотнув, я приготовился стрелять сразу, как только они подойдут. Я уже ненавидел этих уродов. Но когда они подошли к нашему столу, капитан расплылась в искусственной улыбке. «Хаз, Ном!» — произнесла она. «Рада вас видеть!» «Взаимно, капитан!» Ответил неожиданно приятным, даже певучим голосом тот работорговец, что стоял справа. «Вы, надеюсь, успели пообедать?» «Успели бы, даже если бы вы не опоздали», — убрав дежурную улыбку с лица, сказала шеф. «Возникли проблемы с лицензией», — сухо проговорил второй. Его спокойный голос не сочетался с мелко трясущейся головой и время от времени выбегающей на губы дебильной ухмылкой. «Этот ублюдок-мэр потребовал, чтобы кроме обычных 20 кредитов с головы, мы еще и сдали каждого 5-го ему для строительных работ, при том, что никаких работ он не ведет». «Ходят слухи», — вполголоса добавил первый, — «будто он связался с каннибалами. У них что-то вроде секты». «А мы только торгуем людьми». «Знаю», — кивнула капитан. «И даже не продаете рабов каннибалам, поэтому я с вами и работаю. Где груз?» «Где и положено с остальными». — сказал своим певучим голосом первый. — Хочешь посмотреть на них прямо сейчас? — Конечно. Ребята! Мы синхронно поднялись из-за стола и двинулись за работорговцами. Я дождался Авера, который задержался, чтобы спрятать револьвер, и тихо спросил у него. — Если эти парни такие благородные, зачем ты доставал пистолет? — Эти 2 засранца, конечно, имеют свой кодекс. Честь им и хвала за это, — сухо сказал Авер. — Но не забывай, они торгуют людьми. «Если бы они решили, что нас куда выгоднее взять в рабство, чем вести с нами дела, то наш разговор мог бы быстро превратиться в перестрелку». «В этом случае мой револьвер сгодился бы в качестве психологического оружия. Современным вооружением у ребят беда. Так что, парень, держи с ними ухо востро. И ничего у них не покупай. Кроме людей, конечно». Ставить винтовку на предохранитель я передумал.